«Не скажу», — отрезал Алексей и подбородком указал на англичанина. «Мне не нравятся методы этого господина. Если он стрелял в одну женщину, то бог знает, что может сделать с другой». «Глупо, сударь, просто глупо», — вздохнул Серж. «Мы все равно найдем ее и расспросим, и, конечно, узнаем, где прячется господин Бонапарт. Ведите его к карете, мистер Монтегю». «А я?» — внезапно спросил Максим. «Что вы сделаете со мной?» «С вами ничего, если вы будете молчать и знать свое место», — хладнокровно обронил англичанин. «В противном случае нам придется принять меры». «Я могу хотя бы подойти к ней», — пробормотал Максим, глядя на страдающую Анжелику. «Теперь да», — кивнул Монтегю. «Только не забывайте о том, что я вам сейчас сказал». Однако, судя по всему, у графа была на редкость короткая память, потому что он поспешно приблизился к Анжелике, встал возле нее на колени и незаметно взял ее пистолет, о котором англичанин на горе себе успел забыть. Де Шевран поднял голову, и Каверин, по его взгляду, понял, что сейчас что-то произойдет. Но вместо того, чтобы стрелять самому, Максим бросил оружие Алексею, очевидно, полагая, что пленнику оно нужно больше, чем ему. «Э, нет!» — крикнул Монтегю. «Мы так не договаривались!» Новосильцев, уже садившийся в карету, с неудовольствием обернулся и увидел, что Алексей с англичанином схватились не на жизнь, а на смерть. Каверин хотел выстрелить, но Монтегю нырнул под его руку, и пуля ушла в никуда. Оба врага сцепились и покатились по земле. Англичанин схватил офицера за горло и принялся его душить. Алексей пытался вырваться, но хватка у Монтегю была точь-в-точь, как у бультерьера, и раз, вцепившись в жертву, он не отпускал ее. Рукой офицер нащупал в траве разряженный пистолет, схватил его и несколько раз ударил им Монтегю по лицу. Последним ударом разбил искусственный глаз противника. Из глазницы брызнули осколки стекла и полилась кровь. Англичанин хрипло вскрикнул и разжал руки. «Монтегю! Скорее!» — крикнул Серж, высунувшись из экипажа. «Кто-то едет! Черт возьми, я узнаю карету Ларош-Жаклена! Быстрее! Мы не можем допустить, чтобы он опередил нас!» Держась за лицо, Монтегю подбежал к карете, кое-как нашарил дверцу и сел. Экипаж помчался по направлению к городу. Алексей с трудом поднялся на ноги. Перед глазами у него все плыло. Он растер шею и хрипло закашлялся. «Вы живы?» — спросил Максим. Алексей кивнул. «Спасибо за пистолет. Я должен остановить Ларош-Жаклена. Прощайте!» И, спотыкаясь, он кинулся к дороге. Кучер едва успел натянуть вожжи. Лошади остановились всего в паре шагов от офицера. «Мне нужен господин де Ларош-Жаклен!» — крикнул Алексей. «Я должен сообщить ему...» «Боже мой, кого я вижу!» — проговорил кучер голосом Видока. «А где мадемуазель Полина?» Глава 35. Водоворот государственных интересов. О том, как мистер Монтегю сдержал свое слово, а Полина его вовсе не давала. Человек в сером сюртуке. После того, как Алексей вкратце объяснил ситуацию, Видок, казавшийся не столь уж изумленным при известии о том, что император Наполеон жив, пригласил молодого офицера сесть рядом с собой. «Что ж, будем надеяться, что эти негодяи ненамного нас обогнали. Но как они рассчитывают найти императора?» «Вероятно, постараются отыскать Полину», — ответил Алексей. «Хотя я совершенно уверен, что ей ничего не известно о человеке, которого они ищут». Видок покосился на него. «Лично я не был бы так уверен», — многозначительно уронил старый сыщик. «Вы думаете?» «Более того», — продолжал бывший шеф полиции, — «я не удивлюсь, если узнаю, что мадемуазель Полина его уже нашла». «Но как?» «Хозяйка тратории сказала, что в феврале в город не приезжали никакие французы. Вы забываете, что император родом с Корсики», — напомнил Видок. «Думаю, при необходимости ему ничего не стоит выдать себя за итальянца». Алексей схватился за голову. «Ну как? Как он мог упустить столь очевидный факт?» «Господин Видок», — закричал маркиз де Ларош-Жаклен, высунувшись из окошка кареты. «Мы обязательно должны их опередить. Быстрее, сударь, быстрее!» «Скажите, а как вы узнали, что мы вообще находимся здесь?» — спросил Алексей. «Видите ли», — отозвался Видок, — «мне оказала немалую помощь маркиза де Манвиль. Она вспомнила, что Эпине Брокар после смерти матери Наполеона окольными путями заполучил часть ее бумаг, вероятно, рассчитывая найти среди них что-то, что позволит ему поживиться, и... «Там он нашел и конверт», — подхватил Алексей, и сразу же узнал почерк императора. «Тогда Эпине Брокар купил несколько старых писем Наполеона и понял, что не ошибся», — кивнул Видок, «а потом стал искать отправителя. Несколько раз ездил на побережье и пару месяцев назад вернулся в Париж из Ниццы, причем маркиза вспомнила, что он был в приподнятом настроении. Сопоставив все факты, я отправился к маркизу Ларош-Жаклену, и тот, после некоторых увещеваний с моей стороны, признался, что Эпине Брокар обещал представить ему доказательства того, что император Наполеон не умер, а жив и здравствует до сих пор. «Быстрее! Быстрее!» — кричал маркиз. «Что вы так тащитесь, боже мой?» «Не я, а лошади!» — обиделся Видок. «Словом, я понял, что нельзя терять ни секунды. Мы взяли лучших лошадей и прямиком отправились в Ниццу». «А почему вы решили, что нельзя терять ни секунды?» — спросил Алексей. Видок смущенно потупился. «Дело в том, мой мальчик, что я перестал доверять вам и мадемуазель Полине. Вам известно, кем был тот тип, которого вы застрелили? Очень известным австрийским шпионом». «Да», — кивнул Алексей, — «теперь я уже знаю». «Ну так вот, я сложил 2 и 2 и решил, что если в деле замешаны англичанин и австриец, а вы с мадемуазель Полиной русские шпионы, которые работают у меня под боком, словом, я пришел к выводу, что вас приставили ко мне, чтобы наблюдать за мной. Тогда же у меня в голове впервые мелькнула мысль о Наполеоне. Правда, сначала она показалась мне чистой фантастикой». Видок хитро прищурился. «Если не секрет, как вам удалось выйти на Ниццу?» И Алексей, ничего не тая, рассказал ему о том, как он с детьми пускал кораблики, а Полина расшифровала фамилию китайца с конверта, потерянного из шкатулки. «Положительно вы созданы для сыскного дела», — промолвил Видок. «Знаете ли вы, что детей труднее всего разговорить, а ведь у них очень зоркие глаза, и они, как правило, видят очень важные вещи?» «Нам просто повезло», — покачал головой Алексей. «Нет, мой мальчик, вы чересчур скромны», — отозвался старый плут. «Вы и мадемуазель Полина не просто везунчики. Вы, как бы поточнее выразиться, настоящие адъютанты удачи, вот. Когда кажется, что все пропало, фортуна непременно приходит вам на помощь и не дает вашим врагам восторжествовать. Черт, кажется, я стал выражаться совершенно в литературном духе, точь-в-точь, как издатель моих мемуаров». Сыщик беззастенчиво расхохотался. Пока Видок с Алексеем рассуждали об удаче, окрыленная Полина вернулась в траторию и стала ждать возвращения своего напарника, чтобы рассказать ему обо всех чудесах, которые с ней приключились. Мадемуазель Серова аж губы кусала от нетерпения, предвидя, какой эффект произведет на напарника ее повествование. «А у него все-таки голубые глаза», — подумала она. «Кажется, что серые, но на самом деле голубые. И я с ним разговаривала вот так запросто, словно...»